Глава 18. Давид устроил смотр своему войску и назначил начальников над каждой тысячей и над каждой сотней. Он разделил войско на три части. Одну треть возглавил Иоав, другую — Авишай, сын Цируи, брат Иоава, третью — Иттай из Гата. Царь сказал воинам: «Я пойду на битву вместе с вами». Но они отвечали: «Нельзя тебе идти. Если мы обратимся в бегство, то никому не будет никакого дела до этого. Даже если половина из нас погибнет, никому не будет никакого дела до этого. Но твоя жизнь все равно, что жизнь 10 000 из нас. Поэтому лучшей помощью для нас будет, если ты останешься в городе». Царь сказал им: «Хорошо, как вы хотите, так я и сделаю». Царь стоял у ворот, пока войско выступало из города, построившись по сотням и тысячам. Царь приказал Иоаву, Авишаю и Иттаю: «Помягче, пожалуйста, с моим мальчиком Авессаломом». И все войско слышало, как царь отдал приказ военачальникам об Авессаломе. Войско вышло на поле и сошлось в бою с израильтянами. Сражение происходило в Ефремовом лесу. Войско израильтян потерпело там поражение от соратников Давида. В тот день была ужасная резня. 20 000 погибших. Сражающиеся рассеялись по всей округе, и лес в тот день погубил больше людей, чем погибло от меча. Авессалом случайно попал в руки людей Давида. Он ехал на муле, и мул зашел под густые ветви большого дуба. Голова Авессалома застряла в ветвях, мул убежал, а Авессалом повис между небом и землей. Кто-то увидел это и сообщил Иоаву: «Я видел Авессалома, висящего на дубе». Иоав сказал тому человеку: «Ты видел его? Почему же ты не убил его на месте? Я бы дал тебе 10 шекелей серебра и 1 пояс». Тот отвечал Иоаву: «И за 1000 шекелей серебра я бы не поднял руки на царского сына. Ведь при нас царь приказал тебе, Авишаю и Иттаю, сохраните в живых моего мальчика Авессалома. И если бы я поступил иначе, то сам себя погубил бы. Дело это не укрылось бы от царя, и даже ты не стал бы заступаться за меня. Я только впустую трачу время с тобой», — сказал Иоав, взял 3 дротика и вонзил их в грудь Авессалому. Тот еще висел на дубе и был жив. 10 оруженосцев Иоава окружили Авессалома и добили его. Иоав протрубил в рог, и войско прекратило преследовать израильтян. Иоав щадил своих людей. Тело Авессалома бросили в большую яму, там же в лесу, навалив сверху огромную кучу камней. А израильтяне все разбежались по домам. Авессалом же еще при жизни установил в царской долине священный камень в свою честь, рассуждая так: «Нет у меня сына, чтобы он помянул меня». Авессалом назвал священный камень своим именем. Он и сегодня называется памятник Авессалома. Ахимаат, сын Цадока, сказал: «Позволь, я побегу с этой новостью к царю, расскажу, что Господь рассудил его с врагами». Иоав ответил: «Не тебе сегодня идти к царю с новостями. В другой раз ты пойдешь, но не сегодня, потому что речь идет о смерти царского сына». И приказал Кушиту: «Иди и расскажи царю то, что ты видел». Кушит поклонился Иоаву и побежал. Но Ахимаат, сын Цадока, снова обратился к Иоаву: «Как бы то ни было, позволь мне отправиться вслед за Кушитом». Иоав сказал: «Сын мой, зачем тебе бежать? Не будет тебе награды за эту новость. Как бы то ни было, я побегу». «Беги», — согласился Иоав. Ахимаац побежал по дороге через долину и обогнал Кушита. Давид сидел в воротах между внутренней и внешней стеной. Дозорный ходил по крыше ворот и по городской стене. Вдруг он увидел одинокого бегущего человека. Дозорный закричал, дав знать об этом царю. «Если он один, значит, с новостями», — сказал царь. Человек постепенно приближался, и тут дозорный увидел еще одного бегущего и прокричал в сторону ворот. «Еще человек бежит! И тоже один!» «Тоже с новостями», — ответил царь. Дозорный продолжал. «Мне кажется, первый бегущий похож на Ахима, отца сына Цадока». «Хороший человек, значит, и новости хорошие», — сказал царь. Ахимат закричал. «Все в порядке!» Он поклонился царю до земли и продолжал. «Благословен Господь твой Бог, который предал в твои руки тех, кто поднял руку на господина моего царя». Царь спросил. «Все ли в порядке с мальчиком моим Авессаломом?» «Там была ужасная суматоха, когда Иоав, слуга царя, отправлял раба твоего. А в чем дело, не знаю». Царь сказал, «Отойди, встань там». Ахимат встал в стороне. Тут же подходит Кушит. «Добрые вести для господина моего царя», — сказал он. «Сегодня Господь рассудил тебя с теми, кто восстал против тебя». Царь спросил, «Все ли в порядке с мальчиком моим Авессаломом?» Кушит сказал, «Пусть с врагами господина моего царя и со всеми, кто коварно восстает против тебя, будет то же, что и с мальчиком». Вздрогнул царь, поднялся в комнату над воротами и заплакал. Поднимаясь, он говорил, «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, если бы я мог умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!»